Часть третья. Глава 26. Дорогой Алекс, как хорошо, что этот кошмарный день уже позади. «Это всего лишь работа», — сказал Грег. «Это не просто работа. Они предложили мне повышение, но если бы они предложили вдобавок еще хоть капельку веры в себя...» На этот раз мне даже не дали возможности самой все испортить. Все решили за меня. Катя не хочет бросать Тоби. И я не настолько ненавижу Грега, чтобы уехать в Корк без него. Хотя я была близка к этому. Господи, этот человек совершенно выводит меня из себя. Для него существует только белое и черное. И больше никаких вариантов. По его мнению, у него здесь прекрасная работа, за которую отлично платят. А у меня хорошая работа, за которую платят нормально. Действительно, зачем ехать в другой город, где у его жены будет изумительная работа и потрясающая зарплата? Ах, да, я совсем забыла. Конечно, в Корке нет ни одного банка. Так что он не сможет перевестись в другое отделение или устроиться на новую работу. Люди в этом городе хранят свои деньги под кроватью в коробках из-под обуви. А в Корке жизнь, например, дома, намного дешевле. Катя смогла бы учиться в отличной школе, ее учеба не пострадала бы. Все было бы замечательно. С другой стороны, я понимаю, что ее дружба с Тоби – самое важное, что есть у нее сейчас. Тоби помогает ей. Благодаря ему я вижу радость в ее глазах. Детям нужны друзья. Они должны расти вместе, чтобы вместе познавать жизнь и самих себя. Ребенку очень плохо без близкого друга. И учитывая последнюю выходку Кати, я думаю, что расстаться с Тоби, по крайней мере на данном этапе, она не сможет. Представляешь, они действительно собирались лететь к тебе. Они использовали кредитную карточку Грега и через интернет купили билеты на самолет. Полицейский нашел их в аэропорту. Они стояли в очереди на регистрацию. Я просто вижу, как они выглядели. Бледная маленькая девочка с истинно черными волосами, с маленьким плюшевым рюкзачком на спине и растрепанный белобрысый мальчик, безмятежно ожидающий своей очереди среди толпы незнакомых взрослых людей. Почти что молодожены. Когда-нибудь я буду смеяться, вспоминая об этом, когда пройдут шок, испуг, горечь и обида. Когда-нибудь. В следующей жизни, наверное. Итак, я не могу получить работу, о которой мечтала всю жизнь, потому что моя семья не хочет ехать со мной. Я не понимаю. Как будто я не делаю все так, как хотят они. Как будто вся моя жизнь не вращается вокруг них. Как будто, приходя с работы усталая, я не готовлю им ужин, не изображаю внимательную и заботливую жену, хотя у меня наверняка нашлись бы дела поинтересней. Как будто я не защищаю свою дочь от учителей, каждый раз убеждая их в том, что этот ребенок не исчадие дьявола. Как будто я не приглашаю в гости мать Грега каждое воскресенье, не обращая внимания на ее брюзжание, про мою прическу, про мою одежду, про то, что я все неправильно приготовила, про то, как я вырастила Кати. Как будто я не сижу с ней перед телевизором, пока она не посмотрит все свои любимые сериалы. Как будто это не я всегда беру отгул, если Катя болеет, и не я отказываюсь от всех своих планов, если кому-то из них нужна помощь. Нет, все это не имеет значения. Какое им дело? В качестве благодарности я один раз в год на День матери получаю чай с молоком и подгоревшие гренки.